Теперь, когда демоны знают о падших ангелах и их ритуалах по извлечению священного артефакта из оси, ситуация стала интересной. Я встал со стула и слегка разжал руки, после чего последовал за Риас и Акина. Если моя догадка верна, то они телепортируются в церковь с помощью магического круга. Поскольку я не хотел, чтобы они заметили мое присутствие, мне нужно было прибыть в церковь до начала боя. Поэтому я вышел из комнаты Кои вместе с Риас и Акина, чтобы не открывать дверь самому. К сожалению, память подвела меня, они остановились прямо перед Иссеем и телепортировались из комнаты. Что ж, похоже, мне придется подождать еще немного. Я прислонился к стене возле двери, скрестив руки, и стал наблюдать за Иссеем. Он шел к выходу с серьезным выражением лица. Но когда он уже собирался открыть дверь, его остановил Киба Юта. «Ты хочешь пойти один?» – спросил Киба. «Да, я обязан спасти Асию, несмотря ни на что», – ответил Иссей, не оглядываясь на Кибу. Поскольку Иссей стоял рядом со мной, я мог ясно ощущать присутствие Драйга внутри его священного артефакта. Его присутствие было большим и тяжелым. Это было самое большое присутствие, которое я чувствовал с момента моего перевоплощения. Даже от Ясаки, лидера западной фракции Йокаев, не исходила настолько сильная аура. Я никогда не встречался с богами, поэтому не знаю, какое у них присутствие, но наверняка оно не будет таким большим, как у Дрейга. Возможно, некоторые боги сильнее его, но большинство мелких богов ему проиграют, как и ожидалось от сисечного дракона. Даже когда он был запечатан в священном снаряжении, его присутствие все еще излучалось из Иссея. Я не боевой наркоман, но думаю, что хотел бы сразиться с ним, когда он будет в полной силе. «Тебя убьют, ты знаешь», — сказал Киба, когда я увидел, что он поднял свой меч. Каника тоже встала с дивана и медленно подошла к Иссею. Иссей все еще не заметил, что его товарищи готовятся идти с ним, и огрызнулся. «Я знаю, но я спасу Асию, несмотря ни на что», — ответил он и повернулся, чтобы посмотреть на Кибу. Но когда он повернулся, его удивили Киба и Каника, которые были готовы пойти с ним в атаку на церковь. «Мы с тобой», — сказал Киба с улыбкой. Ошеломленный Иссей только кивнул головой и открыл дверь, чтобы покинуть комнату. Я воспользовался этим шансом, чтобы выйти на улицу, добежал до ближайшего магазина и взял с полки пакет картофельных чипсов. В отличие от моего старика, я кладу деньги на стол кассира, прежде чем выйти из магазина. Я побежал к церкви, пока мой Микёши-суи был активен, и запрыгнул на дерево возле входа в церковь. Я сидел на стволе дерева и смотрел на группу Иссея, которая только что пришла туда. Я открыл пакет с картофельными чипсами и положил один из них в рот, улыбаясь. «Хорошо, мне нужно будет поймать Фрида, если он сбежит, а пока буду наблюдать за ними отсюда. Да начнется битва». Глава 19. Прелюдия танца между демонами и экзорцистом. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я увидел, как Иссей, Киба и Каника спрятались в кустах подо мной и оглядывали церковь. Иссей и Киба прятались за деревьями, а Каника приседала за кустом. Честно говоря, я не знаю, как ее называть. Должен ли я называть ее Каника, потому что она теперь носит это имя, или мне называть ее Широни, как Курака? Хм, следует спросить ее об этом, когда Курака встретится с ней. Что более важно, сейчас мне нужно сосредоточиться на поединке. Такое не каждый день случается, тем более это прелюдия к бою с кадрами Григори. Я грыз свои картофельные чипсы, пока наблюдал, как они что-то планируют. Что же нам делать? Это убийственная аура, витающая здесь, в воздухе, слишком густая, спросил Иссей, глядя на Кибу. Кажется, в церкви собралось много священников. Но, Иссей, разве ты не чувствуешь, давление становится сильнее? Сказал Киба Иссею, глядя на церковь. О, они говорят обо мне, я знаю, что я удивителен, но не надо так открыто хвалить меня. Я удовлетворенно кивнул, встал и приготовился прыгнуть на крышу церкви, но остановился, услышав Иссея. А, да, ты про тех троих учеников? Девушка, которая сидела слева от парня, просто ужасает. Она охлаждает воздух, просто сидя на месте. Но надо заметить, что красотой их не обделили, хе-хе-хе. Когда Иссей сказал это, я увидел, что тело Каника напряглось на некоторое время, прежде чем она заговорила. Хотя в будущем ты и запечатал Трихиксу с помощью лидеров трех фракций и других богов, сейчас ты на волоске от смерти. Не смей так смотреть на моих девушек, извращенец. Умри. Каника ударила Иссея по животу и пошла в сторону церкви. Иссей упал на землю от боли, причиненной ударом Каника. Он держался за живот обеими руками, а его глаза закатились назад. Я чуть было не ударил Иссея по затылку, но смог остановиться, увидев, что Каника ударила его вместо меня. Они наверняка заметили наше присутствие, так что прятаться бесполезно. Когда Каника дошла до дверей церкви, Киба и Иссей тоже подошли к ней и остановились рядом. По какой-то причине Иссей оправился от боли, как он это сделал. Дрейк постарался? Безусловно, нет. После того, как они были готовы, Каника пинком открыла дверь. Что я могу сказать, почему они вошли через парадный вход, если Каника могла просто разрушить стену церкви? Ну, это их решение, так что я, как наблюдатель, могу только делать комментарии. В конце концов, эта церковь находится далеко от мирных жителей, и никто не поймет, что произошло, из-за барьера, который был установлен вокруг. Теперь, когда они вошли в церковь, я буду наблюдать за их боем с первых мест. Я спрыгнул с дерева и приземлился позади Каника. Ее юбка немного приподнялась из-за ветра, который я вызвал, приземлившись на ноги, но, похоже, она этого не поняла, или, скорее, проигнорировала. Группа Иссея вошла в церковь, а я огляделся, следуя за ними сзади. Церковь, как видно из названия, была заброшена, а статуи разрушены. Даже крест, стоявший в центре церкви, был наполовину разрушен. Стулья, похоже, были в хорошем состоянии, но они были пыльными. Это отвратительно, прокомментировал Иссей, осматривая церковь. Пока он осматривался, я нашел лучшее место для наблюдения за их боем, под потолком церкви. Я увидел, что возле потолка есть свободное место, на котором можно сидеть и наблюдать оттуда за всем помещением. Я прыгнул и сел в удобное положение, все еще держа в руках свой пакет с чипсами, который теперь уже был наполовину пуст. Как только я сел на место у потолка, раздался хлопок, и мужчина с серебряными волосами в белой одежде священника и темно-синей мантии подошел к передней части церкви сбоку. Он улыбнулся, глядя на троицу, и радостным тоном произнес: «Эй-эй-эй, мы снова встретились». Он остановился прямо напротив них, подняв левую руку. «Никогда не думал, что наткнусь на одних и тех же демонов два раза». Сказав это, он опустил руку и посмотрел на группу Иссея с насмешливой улыбкой. «Фрид!» — крикнул Иссей сердитым тоном. «О, так он Фрид Силзин, этот бродячий экзорцист, психопат и боевой маньяк. Он скооперировался с Валпером Галилеем и получил осколок Экскалибура, чтобы убивать демонов. Это хороший шанс увидеть битву между ними и оценить их силы. Я тренировался только с моим стариком и Магари, поэтому не знаю, насколько я силен по сравнению со среднестатистическим представителем мира сверхъестественного. Знаете, я бы посоветовал вам остерегаться меня. Демоны, с которыми я встречался раньше, получали вот такое лечение», — сказал Фрид, левой рукой проведя черту по шее, намекая группе Иссея, что он убил всех демонов, с которыми встречался раньше. «Вот почему я зол, вы все еще живы, хотя мы встречаемся уже во двой раз», — сказав это, он достал правой рукой световой меч, а левой — пистолет. Не говоря больше ничего, он направил пистолет на Иссея и выстрелил в него. К счастью, Киба был наготове и оттолкнул Иссея в сторону от траектории полета пули. «Ты в порядке, Иссей?» «Да, ты спас меня, спасибо». Они снова поднялись на ноги, но Фрид успел сократить дистанцию и ударил Кибу сверху по голове. Киба умелым движением обнажил свой меч и заблокировал его удар. Их мечи скрестились на некоторое время, и они смотрели друг на друга с улыбкой. Иссей использовал этот шанс, чтобы ударить Фрида, но тот увернулся от его удара и отпрыгнул в сторону. «Где Асия?» — крикнул Иссей Фриду. «О, сестра, которая поддалась дьявольскому искушению. Она в подземелье с падшим ангелом. Они проводят кое-какой ритуал. Ты можешь пройти в подземелье с того алтаря». Серьезно, они обменялись ударами и остановились, не закончив бой, только для того, чтобы опять поговорить, идиоты. Подумал я, засовывая в рот чипс. Может, мне просто убить экзорциста и уйти отсюда? Сейчас бесполезно наблюдать за ними, только Фрид здесь был заклеймен как бродячий, так что, о, пока я так думал, я увидел, как Каника подняла стул и бросила его в Фрида, сбив его с ног. Его отбросило силой, и он рухнул на землю, отчего стул разрушился и поднял облако пыли. «Заткнись, ты слишком много болтаешь», — сказала она, поднимая другой стул и бросая его в Фрида, который пытался встать. «Хорошая работа, Каника». Как и ожидалось, Бой не должен сопровождаться долгими разговорами. Понаблюдаю-ка за ними еще немного. В конце концов, мне нужно преследовать Фрида, когда он убежит. Глава 20. Танец между демонами и экзорцистом. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Больно. Раздался голос Фрида, когда облако пыли рассеялось. Его покрытая пылью фигура, держащая световой меч и пистолет, нахмурилась. Чтобы демон зашел так далеко, я убью тебя. Фрид устремился к ближайшему к его позиции Иссею. Но, прежде чем он смог до него добраться, Каника снова бросила стул со спины и преградила ему путь. Фрид отпрыгнул назад и опять бросился вперед, но встретил удар Кибы. Он поспешно парировал этот удар своим световым мечом, а его лицо исказилось в безумной улыбке. «Ха-ха-ха, а ты силен для низшего демона, теперь сдохни». Сказав это, он направил пистолет в висок Кибы и выстрелил. С рефлексом, достойным фигуры коня, Киба увернулся от пули, сделав сальто назад. Воспользовавшись случаем, Каника бросилась к Фриду и врезала ему кулаком прямо в лицо. От силы удара он отлетел к стене подо мной. Стена неудержимо тряслась от его столкновения. От этого образовалось облако пыли, которое снова скрыло фигуру Фрида. Аво, это было опасно. Я чуть не упал. Я посмотрел вниз и увидел, что Фрид бросился в сторону церкви, воспользовавшись пылью, чтобы скрыться. Он послал шквал пуль в Иссея сбоку, но они были заблокированы телом Каника. Киба продолжает бой, обмениваясь с Фридом шквалом ударов, а Иссея и Каника поддерживают его сзади. Это начинало надоедать. Фрид в третий раз нанес удар и достал что-то из заднего кармана. «Я сейчас в невыгодном положении, так что пока-пока, я убью вас в следующий раз». Он бросил что-то на землю и вызвал яркую вспышку света. Демоны были вынуждены отвести взгляд, отчего они упустили фигуру Фрида. Я же, напротив, мог ясно видеть, как он давал деру. Ну, бой был скучным. Если это их уровень, то мне даже вспотеть не продеться. Мне стоит проверить свои способности против экзорцистов. В конце концов, у меня имеется свободная цель. Я спрыгнул со своего места и побежал в сторону Фрида. Это хороший шанс, Йокай, темное существо и слабое к святой энергии, но не так сильно, как демоны. Поэтому я хотел попробовать, насколько сильно световой меч может ранить меня и насколько сильно на меня действует свет. К счастью, Киба не использовал свой священный артефакт, чтобы уничтожить меч Фрида, как в каноне. Ну, в подземелье много световых мечей, но это неприятное место, а я бы хотел избегать неприятных мест, если это возможно. Курака чувствительна к запахам, так что она будет избегать меня, если я буду плохо пахнуть. Размышляя об этом, я наконец догнал Фрида. Он побежал в сторону леса возле церкви. Я последовал за ним в лес и увидел, как он остановился, сел под одним из деревьев и вздохнул. Когда он остановился на своем пути и сел, я запрыгнул на верхушку дерева перед ним и стал наблюдать за его дальнейшими действиями. Наверняка он считал, что, убежав так далеко от демонов, он в безопасности. Что ж, так оно и есть. У меня не было привязанности к демонам, так что мне плевать на их врагов. Я бы убил их, если бы они посягнули на меня или моих девушек, но в остальном я предпочитаю придерживаться нейтральной позиции по отношению к ним. Мой долг – присматривать за ними, а не враждовать или помогать. Все было бы иначе, если бы Кокобель или другие демоны вошли на эту территорию с дурными намерениями. В этом случае я убью их. Кокобель предал Григори и объявил об этом, в отличие от Риналь. Таким образом, это заклеймит его как бродягу, и я смогу убить его, не подвергая опасности позиции Йокаев. Инцидент с никоматами также был улажен леди Аматерасу без моего ведома. За смерть главы клана Набериус, Курака была заклеймена как бродячий демон СС-класса, а Широни или же Каника чуть не казнили. Они договорились о своих условиях, и леди Аматерасу удалось получить территорию в подземном мире для Йокаев и синтаистской фракции, а демоны попросили отдать им этот город Куа, чтобы он стал частью их территории на земле. Мне дали разрешение убивать демонов, если они сделают что-нибудь подозрительное на этой территории. В конце концов, я должен что-то сделать и с Кокобелем. Хотя меня интересует Экскалибур, насколько силен осколок Экскалибура по сравнению с моим Ненокеримару. В общем, есть много всего, что я хотел бы проверить. Хочу прикончить этих демонов. Ворчал он про себя, прислонившись спиной к дереву и положив руку на колени, глядя на небо. Хаем, это мой шанс на пафосное появление. Я уменьшил страх, окружавший мое тело, и заявил о своем присутствии. тут в грязи сидит экзорцист. Ты случайно не заблудился?» Сказав это, я спрыгнул с дерева и скрестил руки внутри своего кимоно. Он тут же встал и достал меч из-за спины, настороженно глядя на меня. Я медленно подошел к нему, глядя на него одним глазом с самодовольной улыбкой на лице. «Хочешь, я провожу тебя обратно в церковь? О, я забыл, что на тебя напали демоны. Как насчет того, чтобы я отвез тебя в свою квартиру?» Наконец он достал свой пистолет и выстрелил в меня, целясь в голову. Выстрел был метким, и он попал прямо в середину моей головы, между глаз. К несчастью для него, он попал только в мое фальшивое изображение. Моя фигура растаяла в черном облаке, и я снова появился рядом со своей исчезнувшей фигурой и сказал: «Это нехорошо, ты не можешь прерывать меня, пока я говорю, бродячий экзорцист Сан. Кто ты? Твой запах отличается от тех демонов. Ах, я забыл представиться. Приятно познакомиться, я, Йокай, наблюдатель этих демонов. Я вызвал свой Нэна Киримару, левой рукой схватил ножны, а правой обнажил меч, делая колющие движения перед собой. Я улыбнулся ему, держа Нэна Киримару острием к земле, и сказал: «И боюсь, мы с тобой не поладим». Глава 21. Танец Йокая. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Посреди ночи в лесу раздавались звуки выстрелов, сопровождаемые случайными звуками ветра, рассекаемого острыми предметами. В глубине леса, недалеко от церкви, в меня стрелял Фрид, бродячий экзорцист. Удивительно, но пули, выпускаемые, были бесконечными, ему просто нужно перезарядить пистолет каким-нибудь патроном, и он сможет сделать около 20 выстрелов без проблем. Впрочем, это ему не помогало. Он ни разу не попал в меня, пока следовал за мной все глубже в лес. «Ха-ха-ха-ха, это и есть предел твоего мастерства, бродячий экзорцист!» Я насмехался над ним, держа левую руку внутри своего кимоно и уворачиваясь от его пули с помощью Киёка Суигицу. Я использовал Киёка Суигицу с тех пор, как решил показать себя, и никогда не раскрывал ему своего настоящего местонахождения. Его страх передо мной усиливался с течением времени. Страх все рос и рос, пока, наконец, он не мог даже попасть по мне своей пулей. «Прекрати использовать эту странную технику, ублюдок Йокай!» — громко крикнул Фрид, вонзая свои мечи в тело, которое я подделал с Киёка Суигицу. Поддельное тело растаяло в облаке черного дыма, а я снова появился рядом с растаявшим телом. «Ха-ха-ха-ха, ты снова ударил подделку. Как насчет того, чтобы использовать технику света или что-то еще, чтобы найти мое настоящее местоположение? Проклятый Йокай, остановись и посмотри мне прямо в лицо!» — крикнул Фрид, продолжая размахивать мечом в поисках моего настоящего местоположения. Я ухмыльнулся и сказал: «Конечно». Когда он взмахнул мечом горизонтально, я парировал одноручным взмахом, используя Нэна Киримару, и заблокировал его меч, и мы сцепились на некоторое время. «Ха-ха-ха-ха, нашел тебя, чертов Йокай!» — крикнул он как сумасшедший, направил пистолет мне в висок и выстрелил с близкого расстояния. Фрид улыбнулся, увидев, как пуля впивается в мою голову и пробивает ее насквозь, или так он думал, пока не заметил, что тот, в кого он стрелял, был всего лишь моим ненастоящим изображением. Меч, который скрестился несколько секунд назад, тоже исчез, и Фрид споткнулся из-за моего внезапного исчезновения. «Сюда! Я использую этот шанс, чтобы ударить его по голове круговым ударом», и он отлетел в сторону, врезавшись в дерево и разломив его на две части. Дерево врезалось в другое дерево и подняло облако грязи и пыли. Я подошел к телу Фрида и увидел, что он был без сознания из-за моего удара. Такой слабый. Это уровень силы экзорциста. Он вырубился только из-за летящего пинка якудзы. Я получал такие удары с детства и никогда не падал без сознания из-за этого. Ну, только один раз, но это из-за того, что мой старик тогда использовал всю свою силу. Я подобрал его световой меч и пистолет и попытался использовать их. На удивление, световой меч оказался очень легким, без каламбура, как будто я взмахивал перышком. Теперь о пистолете. Сам пистолет большой и, в отличие от меча, кажется тяжелым. Я попытался выстрелить из него один раз, но результат меня не удовлетворил. Мое дзюцу сильнее, чем это оружие, подумал я, прежде чем ударить по пистолету световым мечом, разрубив его пополам. Теперь, когда я держал световой меч, я попытался немного порезать им тыльную сторону левой руки. Ай, больно, как и ожидалось. Световой меч обжег меня, как будто он был сделан из огня, оставив порез на тыльной стороне моей левой руки. Я использовал синдзюцу, чтобы рана быстрее зажила, и попытался снова порезать световым мечом левую руку. Но на этот раз я попытался воспользоваться своим священным артефактом. Я призвал силу кармы Телоса и заставил измениться световой меч. Световой меч никогда не сможет причинить мне вреда. Сказав это, я снова попытался порезать свою левую руку. На этот раз я не ощутил боли и обрадовался, что моя догадка оказалась верной. Теперь вернемся к Фриду. Мне убить его, или посмотреть на его бой с демонами? Я взвесил эти два варианта, и в итоге мой выбор склонился к последнему. Меня также заинтересовал Экскалибур. Если этот парень, который мог использовать Экскалибур, умрет, то шанс, что Экскалибур пронесут в этот город, будет равен нулю. Я хотел проверить, позволит ли карма Телоса мне овладеть Экскалибуром, особенно кошмаром Экскалибура. Я решил пока оставить Фрида в покое, но было бы преступлением оставить его без прощального подарка, верно? Я забираю световой меч и срезаю его волосы. Поскольку он был без сознания, он не понял, что потерял свои волосы, и остался с блестящей кожей, которая стала его новой прической. Я посмотрел на него в последний раз и усмехнулся, представив себе сцену. Лысый экзорцист, Фрид Силзин. Я здесь, чтобы убивать демонов. Это было бы просто уморительно. Я также не забыл использовать карму Телоса, чтобы изменить вероятность того, что Фрид нападет на невинных людей, на ноль. Вместо этого я делаю вероятность того, что он будет встречаться со мной каждый раз, когда захочет кого-то убить. В конце концов, он нужен мне только для приманки, и мне не надо будет искать его, если он сам найдет меня. Я снова использовал Микёшису и покинул лес, чтобы вернуться в свою квартиру. Меня не было около часа, так что, думаю, девушки уже успели привести себя в порядок и проснуться. Я шел через лес и, наконец, смог выйти через несколько секунд. Я попытался почувствовать энергию, которая исходила от церкви, но обнаружил, что демоны уже вернулись в школу с новой демонической энергией, которая исходила от нее. Я побежал обратно в свою квартиру, размышляя о будущем. Итак, Асия стала демоном. Значит, через несколько дней в школу придет жених Риаса и устроит рейтинговую игру. Ну, я заберу девушек из школы, если он посетит ее. Не хочу создавать еще одну проблему между нашими фракциями, убив пламенного индюка, если он попытается приставать к моим девушкам. Мне просто нужно избить его до полусмерти, потому что он ничего не сказал мне, когда навещал Риас. Размышляя об этом, я прибыл в свою квартиру и сразу же отправился в свою комнату. Выключил свою технику и снова превратился в человека. Как я и предполагал, девушки уже проснулись и ждали меня в универсальной комнате. Чего я не ожидал, так это того, что Цура была одета в сексуальное нижнее белье, а Курака в свое обычное кимоно и улыбалась мне, когда я вошел в комнату. Я попытался поприветствовать их, но Цура просто тихо подошла ко мне. Несправедливо, сказала она мне, в то время как в уголках ее глаз появились слезы. Несправедливо, сбитый с толку, повторил я слова Цуры. Она посмотрела на меня, прикусывая губы, и сказала: «Несправедливо, что ты сделал это только с Куракой. Я тоже хотела сегодня лишиться девственности». Она взяла меня за руки и потащила в спальню. Я не сопротивлялся и просто шел в спальню, говоря при этом: «Эй, Цура, успокойся, успокойся на секунду». Умолял я ее, но она не шла мне навстречу и просто тащила в спальню. Из последних сил я посмотрел на Кураку и крикнул: «Курака, помоги мне». В ответ Курака махнула рукой и сказала: «Приятно провести время, ня». Она сообщница. В ту ночь я не спал до самого утра. В середине Курака тоже к нам присоединялась, и мы стали заниматься сексом втроем. Это была дикая ночь. Ну, это моя проблема, что я слишком популярен, так что мне остается просто наслаждаться. Причина, по которой Рику не убил Фрида, в том, что Рику хотел использовать его как приманку, чтобы получить Экскалибур. Фрид, как вы знаете, искусственный человек, который создан, чтобы держать священный меч. Без Фрида у Валпера Галилея не было бы причины принести Экскалибур в Куа. У Фрида есть световой контейнер, именно поэтому он смог овладеть Экскалибуром. Так что Фрид, приманка для Экскалибура, вот и все. Глава 22. Зови меня, братик. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Зевок. Я выпустил длинный зевок, когда чистил зубы перед раковиной. Эти девчонки были беспощадны, они не давали мне спать до утра, пока не насытились и не заснули крепким сном. Вернее, спала Цура, Акурака уже надевала форму, чтобы идти в школу. Почистив зубы и умывшись, я переоделся в школьную форму и вышел из квартиры. За пределами квартиры Курака стояла у входа, скрытая от посторонних глаз своими йокайскими чарами, и помахала рукой, увидев меня. «Рику сама, пойдемте, ня». «Да», — ответил я Кураке, и мы начали идти в сторону школы. Наша квартира находилась недалеко от школы, и нам нужно было пройтись всего лишь 5-10 минут, чтобы дойти до нее. Пока мы шли к школе, я решил спросить Кураку насчет встречи с сестрой. «Как насчет того, чтобы встретиться с Широни сегодня, Курака? Будет лучше не оттягивать с этим, пока вам двоим не стало неловко. Вернее, стало неловко из-за вчерашнего инцидента с Цурой». Курака посмотрела на меня после того, как я спросил об этом, и слегка улыбнулась. «Вы правы, ня. Я думала об этом раньше. Я встречусь с ней сегодня, ня. Не могли бы вы сопровождать меня, Рику сама? Вы можете спрятаться от нее, если не хотите, чтобы она вас видела, но, пожалуйста, составьте мне компанию, ня. Я слегка боюсь встречаться с ней». Обычная игривая Курака исчезла с этими словами. На ее лице появилось грустное выражение, и казалось, что она вот-вот разрыдается. Я положил свою левую руку ей на голову и погладил ее. «Не волнуйся, я буду с тобой. Я также остановлю летучих мышей, если они захотят помешать тебе». Я улыбнулся ей своей самой широкой улыбкой, и она тоже ответила широкой улыбкой, когда ее правая рука медленно переплелась с моей левой рукой. Она смотрела на меня с зубастой ухмылкой, пока мы продолжали идти к школе. В этот момент я понял кое-что важное. Я что, держусь за руку? Как непристойно. У меня был опыт с Куракой, когда я зарывался рукой в ее грудь, но это первый раз, когда мы держимся за руки. Черт возьми, это слишком непристойно по сравнению с тем, что мы делали вчера. Мы прибыли в школу, и, к моему несчастью, Курака отпустила мою руку и радостно скакала рядом со мной, пока мы входили на территорию школы. «Ну, ничего. В следующий раз я буду стараться держать руку Цуры справа, а Кураки слева. Уверен, местные извращенцы просто выпадут от такого. Они сказали, что сиськи – это высшие, что может быть. Глупости. Держаться за руки – это пик отношений. Заниматься сексом можно с любой случайно девушкой, но держать за руку только возлюбленную. Таков закон вселенной». Пока я размышлял о бесполезных вещах, я почувствовал энергию Каника на крыше школы. Я остановил Кураку, схватил ее за плечо и наклонился ближе к ее уху. «Широни на крыше. Если ты хотела встретиться с ней, то это твой шанс», – прошептал я Кураке, и она кивнула. «Да, ня». Я тоже почувствовала ее энергию. Она посмотрела на крышу и сказала: «Пожалуйста, сопроводите меня, ня». Я кивнул ей, и вдруг ученики вокруг нас закричали: «Киа, так романтично». Он наклонился к ее уху и прошептал пару любовных словечек. Крикнула одна из девушек, которая стояла рядом с нами, и она ответила: «Пожалуйста, сопроводите меня, Киа». «Я тоже хотела, чтобы король Куа шептал мне на ушко», — крикнула другая девушка, которая стояла рядом с первой. Я посмотрела на них, потому что услышал что-то тревожное. «Король Куа, я получил прозвище на второй день учебы». Они посмотрели друг на друга и приложили руки к щекам, прежде чем снова закричать: «Киа-а». Он посмотрел на нас: «Ку-ку-ку». Я услышал приглушенный смех со своей стороны и повернулся, чтобы увидеть, как Курака прикрыла рот рукой, пытаясь сдержать смех. «Эта девушка, значит, ей понравилась моя реакция, когда меня назвали королем Куа. Ну, неважно. Это лучше, чем трио извращенцев. Пошли, Курака». Я снова начал идти к зданию школы, игнорируя толпу девушек, которые кричали мне вслед. Курака вскоре последовала за мной и пошла рядом. «Король Куа, неплохой титул, ня. Вам нравится, Рику сама, пфф», — сказала Курака, приложив правую руку ко рту, и снова сдержала смех. «Неважно. Меня с детства называли молодым господином, так что не имеет значения, называют ли меня королем Куа или еще как-нибудь. По крайней мере, сейчас ты назвала меня по имени». Я посмотрел на Кураку и ухмыльнулся, прежде чем подняться наверх. Мы оказались на крыше, и я огляделся в поисках Каника. Взглянув налево, я увидел, что она прислонилась к перилам руками и положила на них голову. Я сразу же покрыл свое тело страхом и использовал Микё Шисуи, чтобы стереть свое присутствие. Даже Курака не смогла бы заметить меня сейчас, поэтому я похлопал ее по спине и сказал: «Буду позади тебя, просто иди и поговори с ней». Она молча пошла в сторону Каника с небольшой улыбкой на лице, а я последовал за ней. Как и свойственно Накамате, у Каника был острый нюх, особенно когда Курака даже не пыталась скрыть от нее свое присутствие. Каника обернулась, посмотрела на Кураку и сказала: «Сестра Курака, Широни». Они просто смотрели друг на друга, прежде чем внезапно поклонились одновременно. «Прости меня, прости меня». Они одновременно подняли голову с удивленным выражением на лице. Курака смогла оправиться от удивления быстрее, чем Каника, и спросила ее: «Почему ты извиняешься передо мной, ня?» «Это я была не права, оставив тебя в подземном мире», — крикнула Курака на Каника. «Нет, это я ошибалась, думая, что ты сойдешь с ума и убьешь своего хозяина. Я была не права, я не понимала, что ты делаешь это, чтобы уберечь меня, так что прости меня», — крикнула Каника в ответ Кураке. Наступила тишина, и оба кричали друг на друга, пытаясь обвинить себя. Курака была не права, оставив Каника в подземном мире, но в тот момент у нее не было выбора, потому что ее преследовали. Каника тоже считает, что она была не права, неправильно поняв ситуацию и возненавидев свою сестру, которая спасла ее от худшей участи, а не переродилась в демона. Другими словами, они обе были дурами. «Ничего не поделаешь, я протяну ей руку помощи. Не будь слишком строга со своей младшей сестрой, Курака», — сказал я, отменяя Митёшису и появляясь позади Кураки. Каника была удивлена моим внезапным появлением и неосознанно сделала шаг назад. «Реку сама, это я виновата в том, что оставила ее одну, ей не нужно чувствовать вину за свою ненависть по отношению ко мне, ня». Курака оглянулась на меня и снова закричала. В результате ее крика, я зарядил ей щелбан. «Ай, за что?» Курака обхватила голову руками и посмотрела на меня заплаканными глазами. «Позволь мне объяснить это твоей сестре, ты можешь оставить это мне», — сказал я Кураке, прежде чем перевести взгляд на Каника. «Итак, Широни, или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли Каника?» «Думаю, Широни тебе больше идет». Каника все еще была насторожена моим внезапным появлением, но, видя поведение Кураки по отношению ко мне, Каника ослабила свою бдительность и ответила мне: «Каника, называть меня Широни разрешается только сестре Кураки». Я скрестил руки и кивнул. «Ясно, тогда Каника, ты можешь звать меня братик Рику». Глава 23. Восстановление отношений. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Каника замолчала на секунду, затем несколько раз моргнула и посмотрела на Кураку. Курака тоже моргнула и посмотрела на меня. «Рику сама, вы нашли время шутить в такой серьезной атмосфере, ня?» — сказала Курака тоном, полным недоверия. «Мм, я что-то не так сказал? А чем ты, Курака? Если она твоя младшая сестра, то технически она и моя младшая сестра тоже, верно?» — сказал я Кураке с серьезным лицом. Курака снова моргнула и собиралась ответить мне, но ее прервал смех Каника. На этот раз настала моя очередь удивленно моргнуть глазами. «Каника, Кудери Академии Куа», — взяла и засмеялась. Я смотрел на нее в недоумении, пока она прикрывала рот правой рукой и безудержно смеялась. Затем посмотрел на Кураку и увидел, что она тоже смотрит на меня. Мы присоединились к ней и смеялись втроем, не обращая внимания ни на что, как будто неловкая атмосфера была сном. «Ха-ха-ха, Рику сама, спасибо, ня», — сказала Курака, прекратив смеяться. Она подошла к Каника с широкой улыбкой на лице и обняла ее. Из-за разницы в росте, голова Каника практически утопала в груди Кураки. «Я скучала по тебе, Широни». Но как будто это не имело никакого значения, Каника обняла Кураку в ответ и сказала: «Я тоже, сестра Курака. Эта сцена слишком прелестна. Я аплодирую, наблюдая, как сестры Никоматы с любовью обнимают друг друга, и вытираю воображаемые слезы с уголков глаз». Наконец, они разошлись и некоторое время смотрели друг на друга, а затем повернулись в мою сторону. Я наклонил голову в недоумении, почему они смотрят в мою сторону, прежде чем понял кое-что. Я хлопнул правой рукой по ладони, прежде чем развести руки в стороны. «Иди сюда, обними своего братика». К сожалению, Каника просто посмотрела на меня с выражением «что этот парень делает», а затем повернулась к Кураке. «Сестра», — Каника обратилась к Кураке, но та ее прервала. «Зови меня просто сестрица, Широни, без всяких формальностей, ня». Каника кивнула и сказала: «Сестрица, занятия вот-вот должны были начаться. Давай встретимся снова за обедом, хорошо?» «Да, увидимся снова, ня». Мы молча смотрели, как Каника машет рукой и спускается вниз, чтобы идти на занятия. Мы опять взглянули друг на друга, и Курака вдруг поцеловала меня. Поцелуй длился недолго, затем она отстранилась от меня и побежала к лестнице. «Пойдемте, реку сама, мы опоздаем, ня». Улыбка появилась на моем лице, и я последовал за Куракой. Звонок. Прозвучал звонок, означавший обеденный перерыв, и первый урок закончился. Большинство наших одноклассников вышли из класса, чтобы пообедать в столовой. Поскольку у меня не было с собой никакого ланчбокса, я встал со своего места и предложил Кураке пойти в кафе вместе. Она согласилась, мы вышли из класса и пошли в столовую, чтобы пообедать. Войдя в столовую, мы подошли к автомату по продаже билетов, чтобы получить меню. Меню было очень разнообразным. От удона до риса с карри. В меню есть даже рамен. Не раздумывая, я выбрал рамен и спросил Кураку, что она предпочитает. «Курака, что ты хочешь?» Я немного отошел в сторону и дал Кураке посмотреть на меню. «Хэймэм». Она приложила указательный палец ко рту, глядя на меню, не в силах решить, какое блюдо она хочет. «Как насчет карри? К нему есть три дополнительных гарнира. Выберу тогда карри, ня». Я вставил деньги в автомат, нажал на кнопку под меню карри, и автомат выдал билет. Я также нажал кнопку под раменом и взял два билета, после чего подошел к очереди студентов, которые хотели получить свои блюда, и встал позади. «Кстати, где Широни?» Она сказала, что хочет встретиться с нами за обедом. «Вы правы, ня». Курака закрыла глаза, сказав это, и открыла их через некоторое время. «Кажется, она уже на пути сюда. Я думаю, она не смогла найти мою энергию, поэтому попыталась найти нас в классе. Мы прошли мимо друг друга, ня», сказала Курака, улыбаясь мне. Она радостно мурлыкала, пока мы обменивались билетами на обед. Похоже, она была счастлива, что снова может поговорить со своей сестрой. Хорошо для нее, и не только для нее, но и для меня. Ведь технически сестра Кураки, моя сестра. Мне стало грустно, когда я вспомнил это утро. Почему она отказалась называть меня братиком? Может мне дать ей конфетку, чтобы она согласилась? Думаю, стоит. Я куплю пару конфет после школы и дам ей их завтра. Кажется, это место пустое. «Ня, реку сама». Я посмотрел на Кураку и увидел, что она стоит перед столом, за которым, кажется, помещалось 4 человека. Она села на длинный стул и положила свое карри на стол. Я кивнул головой и сел напротив Кураки. Распространив свое чувство, я ощутил, что Каника наконец-то пришла в столовую. Я посмотрел в ее сторону и увидел, что она ищет нас, неся в руке завернутую в синюю пленку коробку с обедом. «Широни, сюда, ня». Курака встала, закричала и замахала руками, чтобы привлечь внимание Каника. Все студенты в столовой смотрели в ту сторону, любопытствуя, кто же такая Широни, которую позвала новая ученица. Когда Каника подошла к нам, они мгновенно вскочили, а парни что-то кричали. «Не может быть!» Это переведенный парень поднял руки на наш талисман. «Каха! Почему красивым парням всегда достаются красавицы?» Не обращая внимания на все крики, Каника прошла сюда и села рядом с Куракой, поставив свою коробку с обедом на стол. «Сестрица, пожалуйста, не выкрикивай мое имя на людях». «Почему, ня?» Курака наклонила голову на слова Каника. «Они знают меня как Каника, поэтому будет странно, если ты вдруг выкрикнешь мое имя на людях». Курака посмотрела на нее с пониманием. «Вот как, тогда я буду звать тебя тихо». Каника кивнула и открыла свою коробку с обедом. Ее обед был красочным. С рисом, овощами и сосисками в качестве гарнира, в целом это был здоровый обед, в отличие от моего рамена. «Каника-чан, ты сама готовишь себе обед?» – спросил я Каника с самой мягкой улыбкой, которую только мог показать, чтобы она ослабила свою бдительность по отношению ко мне. Она посмотрела на меня и просто кивнула, ничего не сказав, а затем хлопнула в ладоши и сказала «Итадакимас». Она проигнорировала меня и быстро приступила к своему обеду. Опечаленный, я щелкнул своей палочкой, которая прилагалась к рамену, и сказал «Итадакимас». Курака повторила за мной, и мы ели молча. Что случилось? Что я сделал не так? Я проглатывал рамен, сдерживая слезы, потому что Каника меня игнорировала. Пока мы ели в тишине, внезапно я услышал крик извращенца от входа в столовую. «А-а-а! Почему Каника обедает с этим парнем?» Я обернулся на голос и увидел, как извращенец, Иссей, указывает на меня пальцем. Глава 24. Совет. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Ах, нечто проблемное только что вошло в столовую. Я и так был в плохом настроении из-за того, что Каника отказалась называть меня братиком, а теперь в столовую зашел извращенец. Просто потому что я видел, как он вышел из класса со своими друзьями, я подумал, что он подглядывает за девочками во дворе, но, похоже, он тоже проголодался, и поэтому пришел сюда. Не то чтобы я его ненавидел. Извращенное поведение нормально для парней, но у него оно выходит за рамки. Ну, если он будет подглядывать за моими девочками, я его побью, независимо от его оправдания. Я посмотрел на Каника и Кураку и увидел, что они не обращают внимания на их крики и продолжают наслаждаться едой. Следуя их примеру, я проигнорировал извращенную троицу и тоже продолжил есть свой рамен. Я чувствовал, как он идет к нашему столику со своими друзьями, лысым и очкариком. Я забыл их имена, но если они будут суетиться у нашего столика, не вините меня, если я немного похвастаюсь боевыми навыками. Я продолжал игнорировать их, пока они, наконец, не подошли к нашему столу. Иссей посмотрел на Каника, а потом заметил Кураку, сидевшую рядом с ней. Я приготовился на случай, если Иссей посмотрит на нее своим развратным взглядом, но, к моему удивлению, он посмотрел на Каника и спросил: «Эй, Каника-чан, почему ты обедаешь с ним?» Сказав это, он настороженно посмотрел на меня. «О, точно! Вчерашний инцидент, должно быть, заставил его настороженно относиться ко мне». Впрочем, серьезную атмосферу почти сразу же нарушили его друзья. «Точно! Почему школьный талисман ест за одним столом с новым королем Куа?» Лысый друг Иссе, Мацуда, если я правильно помню, кричал, показывая на меня пальцем, не говоря уже о новой красавице Куа. «Как это случилось?» Мальчик в очках, Матахама, добавил, указывая пальцем на Кураку. «Эй, правда, что ты здесь забыл?» На этот раз Иссей крикнул мне, скрестив руки. Оба его друга тоже скрестили руки, глядя на меня в ожидании ответа. Я проглотил свой рамен и выпил полный рот бульона, затем посмотрел на них и сказал, что плохого в том, чтобы пообедать вместе с моей любовницей и ее сестрой. «Че что?» – закричала троица извращенцев одновременно, немного отступив назад. Курака навострила уши, когда услышала меня, она улыбнулась и наклонилась к Каника. «Ня, Широне, он сказал, что я его любовница». Каника отвлеклась от еды и удивленно посмотрела на меня. Она повернулась к сестре и увидела, что Курака широко улыбается, приложив обе руки к щекам. Неужели она так обрадовалась, потому что я назвал ее своей любовницей? «Успокойся, Иссей, Мацуда». Я посмотрел на того, кто это сказал, и это оказался парень в очках, Матахама. Он поправил очки и серьезно сказал: «Есть еще один ученик-переводчик. Если эта девушка его любовница, то другая должна быть его другом. У нас еще есть шанс, а ведь точно, ты гений!» Взволнованно воскликнул Иссей. «Как и ожидалось от нашего разведчика, ничто не ускользает от твоих глаз», добавил Мацуда, положив руку на плечо Матахамы. Я испустил долгий вздох из-за их выходки и решил разрушить их фантазию. «Цура тоже моя девушка, даже не пытайтесь ничего с ней делать, я побью вас, если вы хоть раз подумаете о ней. Гх, это несправедливо, как всегда, красавчик получил красавицу». Матахама и Мацуда закричали от разочарования, но Иссей просто смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Он вдруг поклонился мне и воскликнул: «Пожалуйста, научи меня, как заводить гарем». Я посмотрел на него, удивленный его внезапной вспышкой. С чего он взял, что я знаю, как учить заводить гарем? Он же, черт возьми, станет королем гарема в будущем. Но если подумать, всего за несколько минут он перестал меня бояться. Хотя я не отдам ему Каника, я защищаю Каника после нашей недавней встречи. Я должен делать то, что делает хороший старший брат, фильтровать парней, которые сближаются с его младшей сестрой. Но это интересно. Я мог бы научить его, как добиться гарема, лол, наблюдая за тем, как он обхаживает других демониц с близкого расстояния. Я положил руку на подбородок и сказал: «Хаем, во-первых, знаешь ли ты, почему Курака и Цура приняли меня как своего любовника?» Иссей поднял голову и сказал: «Потому что ты красавчик». Он почесал щеку, глядя на Кураку, чтобы увидеть ее реакцию. К несчастью для Иссея, Курака сейчас была сосредоточена на Каника, и они все еще болтали друг с другом, игнорируя нас, в том числе и меня. «Точно. Потому что я красавчик. Но не только это, разве у тебя нет близкого человека, даже если ты извращенец? Попробуй сблизиться с ними, будьте искренними, помогай им, если им что-то нужно. Ты получишь гарем, Если будешь так поступать, я дал Иссию совет или, скорее, способ заполучить гарем. Этой стратегией пользовались многие известные личности, и всем им удавалось заполучить гарем. Да, я говорил о главных героях Сёнэна. Глаза Иссия выпучились от осознания, и он снова поклонился мне. Большое спасибо. Впредь я буду действовать по вашей стратегии. Сказав это, он снова поднял голову. Я посмотрел на Иссия и увидел, как Матахама ни с того ни с сего взял записку и начал что-то быстро писать, а Мацуда просто кивал с закрытыми глазами. Что не так с этими парнями? Но, по крайней мере, извращенное поведение Иссия будет смягчено этим. Я надеюсь. Кажется, я не могу их понять. Когда я думал, что Иссия наконец-то сможет контролировать или хотя бы ограничить свое извращенное поведение, его следующее заявление выбило меня из колеи. Значит, я должен быть искренним с ними, сказать прямо, что хочу посмотреть на их сиськи. Я должен помогать им, когда им нужна помощь, например, помощь надеть лифчик. Правда, спасибо тебе большое. Я пойду к президенту прямо сейчас. С этими словами он убегает из столовой, за ним следуют его друзья, которые кричат: «Подожди нас!» Я почувствовал на себе взгляд Каника и увидел, что она смотрит на меня так, будто хочет убить. Извращенец. Она только сказала мне одно слово и убрала свою пустую коробку из-под ланча, прежде чем повернуться к Кураке. А в чем я провинился? Мне было очень жаль Риаса и ее сверстниц после того, что Иссей сказал ранее. Но это не моя вина. Мне пора идти, сестрица. Пожалуйста, звони мне в любое время, если захочешь встретиться снова. Только не приводи его, пожалуйста. Ня, не стоит так волноваться. Рику сама, хороший человек, не будь к нему слишком строга, Широни. К тому же, он не извращенец, как тот парень. Курака попыталась защитить меня, но я думаю, что мнение Каника обо мне достигло дна, и мне будет трудно снова сблизиться с ней. Ну, я признаю, что он лучше, чем Иссей Синпай. Услышав ее слова, я улыбнулся и многократно кивнул головой. Точно, я не извращенец, как Иссей. Я просто люблю шалости, как мой старик. Но он все равно извращенец. Проклятие. Просто подожди, Каника. Я заставлю тебя называть меня братиком. На этом наш обед закончился, и мы возвращались в свой класс на второй урок. Глава 25. Обычный день. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Это последняя глава с медленным темпом. Начиная со следующей, сюжет будет развиваться быстрее. Что ж, наслаждайтесь главой. Вот и закончились уроки. Курака сказала мне, что хочет провести время с Каника, и я разрешил ей это сделать. Я не собственник, который хочет, чтобы мои девушки делали все, что я им приказываю. В конце концов, я уважал их личное пространство и позволял им делать то, что они хотели. Теперь, когда я был один, я решил вернуться в свою квартиру, не сворачивая с пути, потому что Цура была в квартире одна, и мне было неловко оставлять ее надолго. Поскольку в школе я провел некоторое время с Куракой без Цуры, будет справедливо, если я посвящу время и ей. Войдя в квартиру, я поздоровался. «Я дома. Добро пожаловать домой, Рику сама». Цура ответила на мое приветствие из коридора, и я услышал ее шаги, приближающиеся ко мне. Она появилась в коридоре в белом кимоно с синим цветочным узором и улыбнулась мне. Увидев ее в таком виде, я тоже улыбнулся и поставил туфли на полку для обуви, которая находилась в левой части прихожей. Я подошел к Цуре, быстро поцеловал ее и сказал: «Не хочешь сходить куда-нибудь?» Цура посмотрела на меня с волнением в глазах и сказала: «Да, пожалуйста, подождите, пока я переоденусь». Сказав это, она трусцой побежала прочь и вошла в спальню, после чего захлопнула за собой дверь. Я только улыбнулся, видя ее выходку, и то, что она даже не спросила, где Курака. Видимо, ее волнение было выше крыши. Я положил свою школьную сумку и сел на диван, чтобы подождать, пока Цура переоденется. Я все еще был в школьной форме и не потрудился переодеться, так как этого было достаточно, чтобы выйти на улицу. Я просто расстегнул пиджак, и мы готовы идти на свидание. Через некоторое время Цура вышла из комнаты, одетая в синие джинсы и белый свитер с водолазкой, на рукавах которого был узор из синих снежинок. Она также носила белую сумку через плечо и наложила на лицо немного косметики. Когда я увидел ее, моей первой реакцией было сделать ей комплимент. «Тебе идет эта одежда, ты прекрасна, Цура». Она покраснела и засуетилась, прежде чем сказала: «Спасибо». Она оглядела комнату и заметила, что Курака не со мной. Когда она собиралась спросить, я прервал ее. «Курака проводит время со своей сестрой. Поэтому я подумал, что сейчас у нас самый лучший шанс провести время вдвоем». «Ты так не думаешь?» Цура кивнула, и я встал с дивана. «Ну что, пойдем?» Позвал я Цуру, и мы вместе вышли из квартиры. Поскольку у меня не было точного места назначения, я пошел с Цурой в парк. По дороге я заметил, что она почему-то нервничает, глядя на мою руку. Она несколько раз шевелила рукой и отдергивала ее назад, и так несколько раз. Поняв, что она хочет сделать, я взял ее левую руку своей правой рукой и улыбнулся ей. «Если ты хочешь взять меня за руку, просто скажи об этом». «Да, Рику сама, я просто нервничаю, ведь это наше первое свидание вдвоем», сказала Цуру с натянутой улыбкой. «Когда мы были в Канто, вы всегда тренировались с Магари или командующим. Также, с нами всегда была Курака, поэтому, когда я гуляю с вами сейчас, я почему-то нервничаю. Это правда, я всегда тренировался в страхе, что меня убьют при первом же нападении. Когда мы впервые играли вместе, только вдвоем, я убежал и в результате вернулся с Куракой. Я рад, что могу вот так проводить время с Цурой. Мы просто гуляли по парку и болтали друг с другом, наслаждаясь временем, проведенным вдвоем. С моей кармой Телоса я всегда мог изменить вероятность встречи с кем-то. Сегодня я просто хотел погулять с Цуру и обмануть ее с помощью моего священного артефакта, чтобы наше свидание прошло гладко, пока мы не вернемся домой ночью. Курака ждала дома и поприветствовала нас, смотря телевизор в универсальной комнате. Когда Цура увидела Кураку, она похвасталась о нашем свидании и беспокоила Кураку всю ночь. Я просто тихо вошел в спальню, переоделся в свою спальную юкату и нырнул на кровать. Проснувшись, я почувствовал, что на моем теле лежат две гири. Я открыл глаза и посмотрел вниз на свое тело, и заметил, что Цура и Курака спят, обхватив меня руками. «Подождите, что?» Я все еще носил свою юкату и вздохнул с облегчением, хотя из-за девушек она стала беспорядочной. «Значит, они просто спали, обняв меня, и ничего не делали. Я буду разочарован, если они что-то сделают со мной, пока я сплю». Я попытался приподнять свое тело, но их руки не дали мне этого сделать. Я всегда мог применить немного силы, чтобы убежать от них, но я не стал, потому что есть вероятность, что я причиню им боль. Поэтому я решил разбудить их, ткнув их щеки своими пальцами. По какой-то причине, пока они обнимают меня, они позволяют моим рукам свободно разгуливать. Наверняка это была идея Кураки. «Эй, просыпайтесь, оденьтесь, не то простудитесь». Я немного повысил голос, чтобы убедиться, что они проснутся от этого. «Ухн». Я услышал милый голос, который исходил от Цуры, и увидел, как она медленно поднимает свое тело и трет глаза. «С добрым утречком, Рику сама зевок». Цура поприветствовала меня, еще не до конца проснувшись, и выпустила длинный зевок. Она расслабила руки и потянулась назад, в результате надув свою голую грудь. Я оценивал ее некоторое время, прежде чем ответить на приветствие. «И тебе доброе утро, Цура. Думаю, тебе стоит умыться после того, как ты наденешь одежду». Как только я это сказал, Цура полностью проснулась и быстро прикрыла грудь, глядя на меня с красным лицом. Посмотрев на меня некоторое время, она повернулась к Кураке и шлепнула ее по попе. «Ня». Курака внезапно подняла свое тело и в оцепенении огляделась вокруг, затем остановила взгляд на мне и несколько раз моргнула. Она снова медленно закрыла глаза и прислонилась к моей груди. «Мм, хорошо, или же нет? Просыпайся, Курака». Цура снова шлепнула Кураку по попке, на этот раз с другой стороны. «Ня, что ты делаешь?» Сердито крикнула Курака и набросилась на Цуру. «Я не знаю, что с ними происходит. Почему они вдруг так себя ведут?» Молча, я спрыгнул с кровати и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. «Ну, девочки есть девочки. Пусть сами разбираются, что бы там ни было». И я пошел в ванную, чтобы умыться и почистить зубы, решив пока что игнорировать их. Глава 26. Предупреждение демонам. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Через некоторое время они обе вышли из комнаты и приготовились идти в школу. Сейчас мы шли в школу, я шел посередине, Курака слева, а Цура справа. «Итак, что произошло ранее?» – спросил я Цуру и Кураку с любопытным выражением лица. «Ну, это была моя вина, ня», – сказала Курака, отводя взгляд влево. «Хо, вина Кураки». Мое любопытство усилилось. «Когда я спал прошлой ночью, они были в полном порядке, а сегодня утром Цура почему-то была немного рассержена на Кураку. Это точно ее вина, я бы ни за что не стала спать в таком голом виде. Справа от меня Цура повысила голос, а ее лицо покраснело от смущения. Так вот что происходит. Курака сняла одежду с Цуры, пока она спала. Понятно, в таком случае, я не могу винить ее за то, что она злится на Кураку. Я повернулся к Кураке и сказал, есть ли этому какое-то объяснение, Курака. Курака посмотрела на меня с серьезным лицом и сказала, никакого. Что плохого в том, что мы спим голыми в одной постели с нашим возлюбленным? Цура просто стеснялась, вот и все, реку сама. Я кивнул головой на ее объяснение и повернулся к Цуре. Есть что добавить, Цура? Цура опустила голову и пробормотала. Это было неловко. С улыбкой на лице я повернулся к Кураке и показал ей большой палец вверх. Увидев мою улыбку, Курака тоже улыбнулась и ответила мне тем же. После этого мы вместе рассмеялись, не обращая внимания на Цуру, которая смущенно ворчала. Мы прибыли в школу, и к моему удивлению, Сона и Риас ждали нас перед воротами. Когда они увидели нас, Сона подошла к нам первой, а Риас шла позади нее со сложным выражением лица. Она выглядела виноватой, или, скорее, испуганной. Я был в замешательстве и слегка наклонил голову, когда Сона остановилась перед нами и внезапно поклонилась мне. «Пожалуйста, простите нас за неподобающее поведение в тот день, это была наша вина, что член нашей группы оскорбил вас». Риас тоже последовала за Соной и поклонилась мне, хотя и неохотно. «Все, довольно плохо, не так ли? Мы находимся на публике, и почти все ученики видели, как президент студенческого совета и Риас поклонились мне». Я ткнул Кураку плечом, и она тут же поставила барьер, чтобы при виде нас у публики создалась иллюзия. После того, как барьер был установлен, я посмотрел на Сону и Риас. «Так вы знаете, кто я? Хорошо, вы можете поднять голову». Сона и Риас послушались, и первая ответила. «Да, мы знаем. Нура Рику, сын Нура Рихёна. Но узнали мы слишком поздно, и это благодаря нашей встрече 2 дня назад». Я медленно трансформировался в свою форму Йокая и посмотрел вниз на Сону и Риас, так как в своей форме Йокая я был выше их. Понизив тон и сделав серьезное лицо, я уставился на них и сказал, «В таком случае вы также осведомлены о том, что я буду присматривать за демонами. Я буду делать то, что считаю лучшим для своей фракции, меня не волнуют ваши проблемы с церковью, или даже реинкарнация девушки из церкви в вашу последовательницу. Но я не позволю принудительной реинкарнации людей в городе Куа. Я был послан, чтобы предотвратить это, вы поняли, этот город был лишь одолжен вам, а не отдан. Это все еще территория моей фракции, территория Йокаев». Я призвал свой страх, и черное облако дыма окружило мое тело, усиливая мое запугивание. Сона кивнула и сказала, «Да, нам сообщил об этом Люцифер сама». Риас, с другой стороны, испуганно кивнула. Похоже, она поняла, что мои слова были обращены к ней. 2 дня назад я только намекнул им, что я молодой господин из фракции Йокаев, теперь же я четко объясню им, кто я на самом деле. Хорошо, если вы поняли мое предупреждение. То, что случилось с Эссеем, обычно вам с рук бы не сошло. Неважно, как я себя веду, неважно, как сильно я люблю розыгрыши и как сильно мне нравится играться. Вот что вам скажу. Если я узнаю, что демоны затевают или сделали что-то сомнительное, я обязательно возьму компенсацию с вашей фракции. Таково соглашение между госпожой Аматерасу и вашим лидером. Мне все ясно. Из подземного мира было отправлено письмо по этому поводу. К сожалению, оно опоздало, сказала мне Сона. Я убрал страх, вернулся в человеческую форму и улыбнулся. Тогда все в порядке. О, еще 2 вещи, которые я хотел бы упомянуть. Сказав это, я поднял указательный палец возле своего лица. Во-первых, держите Хеда Иссея подальше от моих девушек. Если я увижу, что он подглядывает за Куракой или Цурой, я изобью его без раздумий. В гневе я могу избить его до смерти, поэтому надеюсь, что вы сможете остановить его. Это же касается и его друзей-извращенцев. Ну, даже если бы я смягчился над ним, Цура бы до смерти заморозила его. Подумал я, представляя себе эту сцену. Сона с горьким выражением лица кивнула, но Риас вспыхнула после моих слов. Она посмотрела на меня в гневе и крикнула. «Эй, даже если ты сын лидера фракции восточных Йокаев, кто давал тебе разрешение избить мою милую пешку до смерти?» «Риас!» — крикнула Сона, пытаясь остановить ее. К счастью, Риас сдержалась и стиснула зубы, Глядя на меня, я вздохнул из-за ее поведения. «Послушай, я не питаю к нему ненависти. Я Йокай, который любит шалости, но я также Йокай, которого легко разозлить. Я защищаю своих друзей и семью. Ты бы тоже так поступила, если бы твоя семья была в опасности. Нет, поскольку я знаю, что Риас защищала, своих сверстников, я решил сказать ей что-то такое, что заставило бы ее замолчать навсегда. И это сработало, поскольку она перестала скрипеть зубами и ответила мне негромким. Да. Второй вопрос. Если кто-то захочет покинуть вашу группу, вы позволите это сделать? Это понятно? Сона тут же кивнула, сказав: «Само собой, так как Риас знает, что у нее нет возможности опровергнуть меня, потому что я сказал, что если кто-то захочет», она просто слабо кивнула. «Если она не позволит, я всегда смогу помочь ей силой, если только этот кто-то заплатит мне чем-то равноценным. Мы, разумеется, не станем никого принуждать, но они умрут, если из их тела изъять фигуры зла. Ты ведь знаешь это?» Я просто махнул рукой и улыбнулся. «Ах, эта штука, не беспокойся об этом, я знаю другой способ. Карма Телоса определенно позволит мне удалить фигуры зла, не причиняя вред носителю». «Значит, мы договорились?» — спросил я Сону, на что она ответила: «Да». Я кивнул ей и попросил Кураку убрать барьер. Внимание толпы было приковано к нам, они, возможно, задавались вопросом, что здесь произошло. Я быстро нацепил на себя маску и сказал: «Ну что ж, президент, мы пойдем в наш класс». Как девушка, уверенная в своем интеллекте, Сона быстро последовала моему примеру, сказав: «Очень хорошо, Нура. Надеюсь, тебе понравится учиться в нашей школе». «Да, тогда до свидания». Мы начали идти в сторону нашего класса, а Сона и Риас следили за нами взглядом. Теперь, когда я четко обозначил свою позицию, я могу делать все, что захочу. Демоны также будут осторожны в своих действиях, так как знают, что я слежу за ними. Ну, я позволил Оси умереть 2 дня назад только потому, что мне приказали не вмешиваться в их войну. Однако, после мирной конференции мне не стоит об этом волноваться.